Глава 19. Женя. По моему телу расходится предательский холод. Онкология. Богдан смотрит мне прямо в глаза. Проникает этим взглядом в самое нутро и перемалывает, превращая мои внутренности в кровавый коктейль. Ждет. Я не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть. Меня парализует. Женя. Как же так? В голосе Богдана болезненный надлом. В нем смешиваются ярость и отчаяние, и непонимание. Я сглатываю. Богдан, я пыталась тебе сказать, но... Но опоздала на 3 года. Богдан отступает, потом делает шаг ко мне, снова отступает, мотает головой. Словно борется с какими-то внутренними демонами, что атакуют его безжалостной ордой. Как ты могла? Как? Я дала тебе возможность строить свою жизнь. Да, когда твоя жизнь висела на волоске. Богдан сжимает руки в кулаки, проходит мимо, хватает стул и с силой швыряет его в сторону стены. Грохот. Я вздрагиваю, но не отвожу взгляда от Богдана, что мечется по раздевалке, словно зверь, запертый в тесной клетке. Он снова поворачивается ко мне, делает 2 широких шага, грудь его тяжело вздымается, глаза горят, и это уже не просто злость, это что-то более глубокое, неистовое, похороненное однажды, но восставшее из могилы. Неужели ты правда решила, что карьера для меня важнее, чем ты? Все произошло так внезапно. Сначала этот снимок, потом ты со своей новостью о стажировке мечты. У меня не было времени подумать и взвесить. Я запаниковала и сделала то, что посчитала правильным. Правильным? Богдан воздает руки к потолку. Ты посчитала, что будет правильно оставить меня в неведении? Посчитала, что будет правильно раздавить меня таким радикальным образом? Роняю взгляд в пол. Да, этот разговор просто не мог быть легким. Я знала, что ты бы обязательно остался. Забыл обо всем и сел бы у моей постели, заглядывал в глаза, исполнял все мои хотелки и ни на минуту не оставлял. Да, Женя, да, именно так бы и было, потому что я любил тебя. А люди, которые любят, именно так и поступают. Я знаю, но потом, спустя время, ты бы стал упрекать меня в том, что я разрушила твою карьеру. Тишина. Резкая, пронзающая. Богдан замирает, словно я только что выбила из него весь воздух. Я выдерживаю его тяжелый взгляд, хотя сердце колотится в груди, как сумасшедшее, намереваясь проломить ребра и умчаться подальше отсюда. Понимаю его и полностью это решение поддерживаю. Однако сбежать сейчас значит снова оставить вопросы Богдана висеть в вакууме. Я не могу поступить с ним так жестоко вновь, ведь он, как минимум, достоин ответов. Ты боялась, что я стану упрекать тебя в разрушенной карьере, и поэтому ты решила разбить мне сердце? Я не выдерживаю, отворачиваюсь. Я не могла позволить, чтобы ты отказался от всего ради меня. А смогла позволить мне почти сойти с ума, думая, что ты ушла к другому? Прикрываю глаза. Под веками горячо и влажно. Это было легче, чем сказать тебе правду. Кому легче? Тебе? И тебе тоже, Богдан. Я хотела, чтобы ты жил, чтобы двигался дальше. А ты? Я не отвечаю. Ты двигалась дальше, да, Женя? Богдан сужает глаза. Я знаю этот взгляд. Разгадал. Не смотри на меня так. Выдыхаю я. Как? Так, будто я во всем виновата. А ты не виновата? Нет. Отвечаю и тут же киваю запоздало. Да, но это был рак. Он не выбирает времени, не ждет подходящего момента. Он просто случается. Я запуталась. Я тону. И над моей головой смыкается непроницаемое покрывало водной толщи. Я должен был быть рядом. Его голос уже не такой резкий, глухой, хриплый. Я отворачиваюсь, поспешно натягиваю через голову свитер. Все уже позади. Нет, Женя. Богдан подходит вплотную. выставляет руки на шкафчик так, что я оказываюсь в западне. Ни хрена не позади. Как теперь я должен смотреть тебе в глаза? Как я должен смотреть тебе в глаза, зная, что ты умирала, пока я занимался всякой чушью? Думаешь, я прощу себя за это? Я сжимаю пальцы в кулак, чтобы скрыть нервный тремор. Медленно разворачиваюсь, оказываясь с Богданом лицом к лицу. Ты не занимался чушью. Ты стал замечательным нейрохирургом. Ты спасаешь жизни. Каждый день. Значит, это все было не зря. Богдан качает головой, опускает взгляд, стискивает челюсти. Ты ставишь на чашу весов нечто слишком неравноценное. Рывком вздергивает подбородок, снова впиваясь в меня глазами. Ты для меня больше, чем все и все. Всегда была. Всегда будешь. И этого не изменить. Осторожно протягиваю руку, собираясь коснуться часто вздымающейся широкой груди. Но Богдан отшатывается от меня, как от огня. «Богдан, я...» «Нет», — кусает губы. «Нет, Женя, не сейчас. Я должен это переварить и принять». Он делает нерешительный шаг назад. Потом еще. Разворачивается и выходит. А я остаюсь снова в пустой раздевалке с протянутой рукой, не в силах пошевелиться. Я оглушена звенящей тишиной и собственными сбивчивыми мыслями. Будто меня огрели обухом по голове. В ушах шумит, сознание путается. Автоматически надеваю пальто, выхожу из больницы, сажусь в машину. Не помню, как завожу двигатель, как оказываюсь на дороге и как встраиваюсь в плотный поток плавно движущихся автомобилей. Веду на автопилоте. Разговор с Богданом вытянул из меня последние силы. Я чувствую себя выжатой, опустошенной. В груди все еще ноет. Сердце стучит медленно и с оттяжкой, будто каждое сокращение дается ему с трудом. Захожу в квартиру, бросаю сумку у порога, там же кидаю пальто. Плетусь на кухню, в холодильнике почти стерильно. Только засохший сыр и пара жухлых яблок. Закрываю дверцу, открываю телефон. Быстро накидываю продуктов в доставку. В ванной включаю горячий душ. Раздеваюсь и встаю под тугие струи воды. Меня знобит, внутри все ломит, но тепло воды постепенно возвращает ощущение в тело. Голову немного проясняет, но внутри остается все то же опустошение. Закрываю глаза. Опереться бы сейчас на кого-то, чтобы просто постоять вот так, в тепле, и не чувствовать себя такой хрупкой и такой разбитой. Резкий звук дверного звонка выдергивает меня из этих мыслей. Я моргаю, курьер, быстро они. Выключаю воду, быстро заворачиваюсь в полотенце, завязывая узел на груди. По дороге к двери стряхиваю капли с волос. Открываю, не глядя. Но это не курьер. Богдан? Он стоит прямо передо мной, мокрый от дождя, тяжело дышит. Взгляд темный, наполненный чем-то необъяснимым. Он входит резко, словно ему приходится прилагать усилия, чтобы прорваться сквозь воздух. Он захлопывает дверь за собой, а в следующую секунду его губы накрывают мои. Я не успеваю даже сделать вдох. Он целует меня жадно, жестко, сметая все преграды. Его руки обхватывают мою талию, пальцы впиваются во влажную кожу. Я чувствую, как он дрожит. Не от холода, от чего-то другого. Я тоже дрожу. Горячее тело Богдана прижимает меня к стене. А я позволяю, потому что нет ни единой причины, по которой я могла бы оттолкнуть его сейчас.